«Не хочу возвращаться». «Нам пора возвращаться», — сказал Влад, когда я лежал на его груди, а он нежно обнимал меня. После того, что между нами произошло, теперь я был точно уверен на все 100, что он любит меня. «Теперь мы будем вместе и плевать на все. Я готов заткнуть все свои религиозные принципы. Готов заткнуть в себе все эти звучащие в голове наставления родителей, которые пугают меня наказанием свыше. Даже если это наказание существует, я готов пройти его ради того, чтобы иметь возможность любить Влада и наслаждаться его любовью». «Я не хочу возвращаться», – прошептал я. «Мне хорошо здесь, с тобой. Переедешь ко мне жить?» – спросил Влад. Меня словно поразила молния. Я сразу же возликовал, ощутив, как внутри меня все замерло, а сердце сделало кульбит. «Наконец-то!» «Да, я не могу без тебя ни минуты». Я еще крепче прижался к нему и почувствовал, как у меня снова встает. Никогда не думал, что я могу столько времени заниматься любовью и бесконечно кончать. Я словно сорвался с цепи. Мне всю жизнь твердили, что секс – это плохо, отношения – это от дьявола, что любовь существует только одна, и она может быть направлена исключительно к Богу. Теперь я словно сорвался с цепи. Наверное, я не скоро смогу утолить этот голод, ведь когда Влад рядом, я просто не могу контролировать свои эмоции и желания. «Влад, я хотел попросить тебя. В общем, я не хочу, чтобы Ангелина знала про нас», — сказал я и невнимательно посмотрел на него. «Просто она... В общем, не хочу портить с ней отношения. Она не просто обидится на меня. Думаю, она разозлится. Не переживай, никто об этом не узнает. Мне самому невыгодно, чтобы в университете ходили слухи. Это будет наша тайна», — улыбнулся парень и потянул меня к себе. Как же мне нравится, когда он целует меня с такой страстью. Самый невероятный и самый нежный человек в мире. Я даже до конца еще не осознал, как мне повезло, что он обратил на меня внимание. Ангелина восприняла новость о переезде относительно спокойно. Только немного поворчала, что я мог бы оставаться у нее, а не жить с этим подонком. «Ангелина, может быть, уже хватит? Ты же сама знаешь, он не подонок. И ты сама виновата, что так все получилось», — упрекнул я подругу. «Влад очень хороший, ты это знаешь. Ты так говоришь, потому что он возится с тобой и потому что купил тебе телефон», — нервно ответила подруга. «А вот когда ты узнаешь его поближе, вспомнишь мои слова». Я про себя подумал, что все-таки хорошо, что она ничего не знает. Если она догадается, что у нас с Владом серьезные отношения, я стану для нее таким же подонком, как и сам Влад. Мне бы не хотелось терять любимую подругу. Все-таки она единственная моя семья, которая у меня есть. С тех пор, как она начала встречаться с парнем, меня перестала мучить совесть, что я не скрываю от нее правду. В конце концов, теперь это ее вообще не касается, а про отношения между мужчинами в обществе вообще не принято говорить. Влад радовался моему переезду как ребенок. Он не мог скрыть своего ликования, и когда забирал меня от Ангелины, предложил сразу же поехать в какой-нибудь хороший ресторан, чтобы отметить это. Я кое-как уговорил его, что ресторан может подождать. В конце концов, мне не терпелось побыть с ним наедине, а еду всегда можно заказать на дом. С этого дня моя жизнь превратилась в настоящую сказку. Влад заботился обо мне и окружил безмерным вниманием. Это выражалось во всем, от сувенирных безделушек до дорогих подарков, которые мне было стыдно принимать. «Влад, мне не нужна такая дорогая одежда. Зачем тратить столько денег?» Сокрушался я, когда он заводил меня в очередной бутик и просил примерить что-то. «Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Сколько времени ты был лишен всего? Я хочу, чтобы ты чувствовал себя важным, понимаешь? И я сдавался, позволяя моему парню заботиться обо мне так, как он считал нужным. Денег он не жалел вообще. Я никогда не видел, чтобы люди так бездумно тратили их. И меня всегда удивляло, откуда у него столько денег, когда он работает простым преподавателем в университете. Когда мы начали с ним жить вместе, я узнал, что преподавание для него – это что-то типа благотворительности. Сам же он профессиональный игрок на бирже и зарабатывает исключительно там. Теперь мне стало понятно, откуда у него дорогая машина и столько денег, которые он тратит на меня как сумасшедший. И спустя месяц мой образ настолько изменился, что я сам себя не узнавал, смотря в зеркало. Моя худощавость полностью прошла, как и бледность. Ангелина сказала, что, видимо, у меня раньше не хватало каких-то витаминов, которые теперь я получаю с лихвой. Изменилась и моя походка, а также тон разговора. Теперь я не чувствую себя забитым мальчиком, которому родители искалечили всю жизнь, а потом отдали в руки религиозного маньяка. С Ангелиной мы теперь общались только на занятиях. После уроков я сразу же ехал домой и ждал прихода Влада. Сперва мы не ездили вместе, потому что это могло вызвать подозрения. Влад настаивал, чтобы я ездил на такси, но я уже привык к общественному транспорту. Для меня не проблема прокатиться на трамвае или автобусе. Я долго переживал по поводу ссоры между Ангелиной и Владом, но в конце концов они смогли поговорить и решить возникший конфликт. Я был безумно рад, что мои друзья помирились, ведь эта вражда отражалась непосредственно на мне. Про мою любовь и про отношения с Владом я по-прежнему молчал, скрывая от подруги эту информацию, как зеницу ока. И в университете научился вести себя так, чтобы никто не мог заподозрить, что мы неравнодушны друг к другу. Но как только мы оказывались с ним вдвоем наедине, я ощущал, как исчезают все запреты, придуманные этим миром. Мы снова можем быть вместе и дарить друг другу любовь. Когда он был рядом, когда нежно обнимал меня и когда входил в меня, мир переставал вращаться. Я ощущал, как мы с ним становимся частичками одного целого, сливаясь друг с другом, как две капли сливаются вместе и становятся одной каплей. Я твердо чувствовал, что ничто не разлучит нас. Наша любовь дана нам свыше, и мы созданы друг для друга. Утром, когда я уже был одет, он провожал меня на пороге. Вдруг мой парень внезапно начал обнимать меня. Его губы просто впивались в шею. Он крепко прижимал меня к себе. Затем поднял на руки и понес в зал. Я ничего не говорил, только радостно смеялся. Я знал, что Влад может быть разным. Ночью он опять делал эротический массаж и целый час вылизывал мой джентльменский набор, не давая мне кончить и мучая меня снова и снова. Он почти довел меня до сумасшествия. И сейчас он снова стал сексуальным зверем. Он повалил меня на диван и начал стягивать с меня брюки. «Влад, мы ведь опоздаем». «Ничего страшного, мы сделаем все быстро». Он спустил свои штаны до колен. «Как будто у нас получится сделать это быстро», — засмеялся я. «Обещаю, мы не сильно опоздаем». Он даже трусы мне не дал снять. Просто отодвинул их в сторону и плавно погрузился в меня. Несмотря на спонтанность и банальность, это был невообразимо чувственный и приятный секс. Он смочил член слюной, но без специальной смазки первые пару минут мне было немного больно. Но вскоре все пошло как по маслу. Мое тело расслабилось, и Влад плавно скользил во мне. Он гладил мои бедра и ягодицы. В этот раз ощущения были гораздо ярче.